Мне это пофиг, я это привыкла уже, как бы, я-то тебя знаю, какой ты. Это у них просто ступор от того, что, ну, вот, ты такой. Но похер, на самом деле. Какой есть, такой есть. Поверь мне, по большому счету всем на всех все равно.